Глава 34. Пыль у ног. На столе в комнате принца установили искусно вырезанный из слоновой кости дворец, поселив в нем золотоволосую красавицу. Кроха была так прекрасна, что сама казалась произведением искусства. Полюбовавшись на приготовленный подарок, придворные удалились. Им было невдомек, что девушка тает уже не по дням, а по минутам. Близился конец. «Как все странно устроено в этом мире!» — думала Злата. «Истинная красота открылась мне в безобразном горбуне Барди, а городской дурачок оказался мудрее многих умников. Я искала того, кого сама прогнала. Я была уверена, что я лучше всех, а теперь должна стать пылью под ногами других. Но мне все равно, моего музыканта больше нет». Из окна падал солнечный луч, в котором мирно плавали пылинки. Легкие и невесомые, они не знали ни бед, ни забот. Как было бы хорошо так же, как они, парить над землей в золотом луче. Злата расправила руки и вдруг, к своему удивлению, вспорхнула и полетела. Прозрачная и невесомая, она плыла в воздухе, удивляясь своей легкости. Она начала плавно снижаться, пока, наконец, не опустилась на пол, став пылью у ног других. Дверь распахнулась, и в комнату вошел принц. Игрушечный дворец был пуст. «Где же ваша диковинка?» — спросил юноша. Король и придворные в недоумении переглянулись и кинулись искать пропажу. С улицы налетел озорной ветерок. Он раздул занавеску, подхватил с пола пылинку и игриво подбросил ее в воздух. Злата вновь испытала радость полета. Она парила, поднимаясь все выше и выше. Вдруг пылинка попала в глаз принцу. В тот же миг воспоминание о золотоволосой красавице вспыхнуло в нем с новой силой. По щеке юноши покатилась слеза. Она упала на пол, и вдруг, откуда ни возьмись, перед принцем появилась гордая дочь бакалейщика. «Как? Вы здесь?» В недоумении воскликнул юноша и, повернувшись к ошарашенному отцу, впервые за долгие месяцы рассмеялся. «Что же вы мне сразу не сказали? Что за сюрприз меня ждет? Благодарю тебя, отец! Большего подарка ты мне не мог бы сделать!» Сбитые с толку король и придворные в изумлении глядели на волшебную красавицу. Сияя от счастья, принц провозгласил: «Сегодня будет бал! Я хочу, чтобы все видели ту, которой я навеки отдал свое сердце!» Юноша взял Злату за руку. Влюбленные смотрели друг на друга, позабыв обо всем на свете. Король понял, что он здесь лишний. Поманив за собой придворных, он вместе со свитой тихонько удалился. «Я хочу положить к твоим ногам корону, гордая красавица. Согласна ли ты выйти за меня замуж?» — пылко произнес юноша. Злата не знала, что и думать. Все произошло так неожиданно. Вместо бродячего музыканта перед ней стоял красавец-принц. Она уже давно отдала ему свое сердце. Но вдруг ей вспомнилась песня барда, и девушка едва слышно прошептала: «Я недостойна тебя, мой принц». Злата поведала возлюбленному обо всем, что с ней случилось, не утаив ни своих унижений, ни поступков, вспоминая которых она сгорала от стыда. «Теперь ты видишь, что полюбил не меня, а образ, выдуманный тобой», — печально завершила она свой рассказ. «И, кажется, не ошибся», — улыбнулся принц. «Я полюбил твое лицо, но душа твоя так же прекрасна, Я никогда не встречал девушки, похожей на тебя. За это время мы оба стали другими. Ты даже не подозреваешь, как изменила всю мою жизнь. И я вновь повторяю свой вопрос. Согласна ли ты выйти за меня замуж? Да. В этот миг из-за портьеры появилась незнакомка с суровым, неприветливым лицом. На кожаном пояске, что обтягивал ее талию, висели остро наточенные ножницы. «Воркуете, голубки?» — криво усмехнулась она. «Кто вы? И как сюда попали?» — спросил принц. «Я? Ее судьба!» Незнакомка ткнула в Злату крючковатым пальцем. Принца охватило необъяснимое предчувствие беды. Он обнял девушку за плечи, загородив от старухи, будто это могло уберечь ее от неведомой опасности. Незваная гостья обратилась к Злате. «Ты сумела победить гордыню. Все прежние добродетели вернутся к тебе. Вот и юноша говорит, что душу твою полюбил». Старая корга захихикала, а потом, резко оборвав смех, отрезала. «Врет он! Ему нужна только твоя красота и больше ничего!» «Неправда!» — выкрикнул принц. «Вот как? Это мы быстро проверим!» Злыдня бросила в золотоволосую красавицу пригоршню черного, словно сажа порошка. Тот на мгновенье облаком окутал девушку, а когда рассеялся, перед принцем стояла веснушчатая дурнушка с волосами тусклыми, как прелая солома. Принц невольно отступил, но в следующее мгновенье твердо произнес: «Никто и ничто не помешает нам быть вместе». Легко сказать, но трудно сделать. Потекли долгие мучительные дни. Привыкнуть к новому облику возлюбленной оказалось гораздо труднее, чем думал принц. Он с нетерпением ожидал встреч с ней, но стоило ему увидеть невзрачное создание с жиденькими волосенками, как сердце его сжималось, и ему с трудом удавалось скрыть свое разочарование. Днем принц изобретал разные предлоги, чтобы не видеться с нареченной, зато с наступлением вечера они долго сумерничали в потемках. Им всегда было о чем говорить. Ни с кем принцу не было так легко, как с этой странной девушкой, и никто не понимал его лучше. С каждым днем юноша все больше и больше влюблялся в Злату и все сильнее чувствовал свою вину перед ней. Прежний образ девушки днем и ночью преследовал его, не давая покоя. Накануне праздника, назначенного в честь помолвки принца и Златы, влюбленные, как всегда, сидели в потемках и разговаривали. «Мой принц, я знаю, что мучает тебя», — вдруг сказала девушка. «Я недостойна быть твоей женой, но ты слишком добр и благороден, чтобы признаться в этом. Отмени завтрашнюю помолвку, женись на той, которая будет тебе парой и сможет блистать во дворце. Но мне нужна только ты», — воскликнул принц. «Нет! Если я понадоблюсь, то буду рядом, но не как жена, а как тень твоя», — смиренно произнесла Злата. В темноте юноша не мог видеть лица девушки. Он провел рукой по ее щеке, и ладонь стала мокрой от слез. «Ничего ты не понимаешь», — покачал головой принц. «Разве может быть счастлив тот, кто любит тень?» Вдруг раздался далекий звон бубенцов. Комната озарилась светом, и посреди нее появилась фея с веретенцем на пояске. «Крестная!» — удивилась Злата. Доля поманила девушку за собой. «Я пришла, чтобы увести тебя, дитя мое. Ты достаточно страдала и заслужила покой. Пойдем со мной, ты забудешь обо всем и вновь станешь счастлива». Принц подскочил к Злате и крепко прижал ее к себе. «Не уходи, я ни за что не отдам тебя, не упрямься. Ты все равно не сможешь полюбить ее такой, какая она есть», — грустно сказала Доля. Принц понурил голову. «Я совсем запутался. Я не могу жить без нее и не могу забыть ее прежний облик. Что мне делать?» От стены бесшумно отделилась зловещая фигура злыдни. «Я верну красоту девчонки, но за это ты должен заплатить дорогую цену», — пообещала она. «Я готов отдать все — трон, корону, казну». «Богатство да почести мне ни к чему. Отдай мне свое зрение», — проскрипела старуха и выжидающе уставилась на принца. Юноша отшатнулся. «Нет, я не хочу этого!» — воскликнула Злата. Принц молчал. Плата была слишком велика. Он посмотрел в окно на бушующий красками солнечный мир, а потом твердо сказал: «Человек может прожить без зрения, но без сердца умрет. Мое сердце принадлежит Злате, и лишь глаза виной тому, что я не в ладу с самим собой. Я согласен». «Будь посему». Злыдня щелкнула ножницами и исчезла. В тот же миг Злата вновь стала божественно красивой. Последнее, что увидел принц перед тем, как на него опустилась темнота, было ее необыкновенно прекрасное лицо в ореоле золотых волос. «За что?» — зарыдала Злата и бросилась к Доле. «Крестная, где же ваше волшебство? Я ненавижу свою красоту, она несет только беды и страдания. Верните принцу зрение! Я готова отдать за это все!» Доля ласково погладила девушку по щеке. «Я вижу, вы действительно любите друг друга и достойны счастья», — сказала фея. «Я хотела избавить тебя от грядущих напастей и бед, но даже волшебники не всесильны. Я могу совершить для тебя только одно чудо, милая крестница». «Так совершите же его поскорее, дорогая крестная!» — взмолилась Злата, и в глазах ее загорелся огонек надежды. Лицо суденицы помрачнело, а взор наполнился печалью. «Не спеши радоваться, ты не знаешь всей правды. С тех пор, как ты переступила порог алмазной штольни, над тобой тяготеет заклятие гномов. Я хотела избавить тебя от него, но, вернув твоему возлюбленному зрение, не смогу этого сделать». «Ах, милая крестная, мой принц, это самое дорогое, что у меня есть. Ради него я готова вынести любые страдания и ничего не боюсь», — сказала Злата. «Будь по-твоему», — кивнула фея. «Я от всей души желаю вам счастья». Она взмахнула руками, и в воздухе заплясали мириады искорок. Они вспыхивали, гасли и снова загорались, словно фантастический фейерверк. Когда последняя звездочка исчезла, принц прозрел. В столице царило веселье, гулял и стар, и млад. Праздновали помолвку принца и его нареченный. Старик-бакалейщик сидел на почетном месте рядом с королем-отцом. Все были очарованы невестой. Она была не только сказочно красива и удивительно умна, но еще на редкость добра и жизнерадостна. Принцы Злата сидели, взявшись за руки, и не могли наглядеться друг на друга. Счастье казалось им вечным, а заклятие гномов — пустой выдумкой. Все радовались, что у этой истории хороший конец. Но что такое конец? Это лишь начало чего-то нового.